Алло, Мурат, это ты? А? Алло, мне Мурат нужен. Мурат? Да. Я Мурат. Короче, Мурат, ты знаешь, что такое дело? В общем, Такое. Я твою мать в жопу ебал. А? Я ебал твою мать в жопу. Ты кто такой вообще, нахуй? Я ебарь твоей мамаши-шлюхи. Слышь, клянусь тебе, я тебя достану, клянусь. Кто бы ты ни был? Так я же тебе представился. Ты кто? А? Я же тебе представился. Кто ты? Я ебарь твоей мамаши. И слышь, я тебя нахуй выебу, нахуй, блядь, кто ты, блядь? Хочешь встретиться? Подъезжай, давай, прямо сейчас на Ларсанова 6 подъезжай, я тебе рожу, блядь, разобью твою хачевскую, давай. Куда побегать? На Ларсанова 6, на Войнах Телеком. Давай, прямо сейчас. Давай. Давай, сучара, подъезжай. А что, Лена? Да. Так что, придурок, ты едешь или что, блядь? Или ты... А, ты не мужик, слышь? Да. Ты баба, ты не мужик. Вот я сейчас поеду, тебя выебу нахуй, слышал? Давай выебу, блядь. Давай подъезжай, мразь, где ты нахуй? Я уже здесь сижу. Если ты там не будешь, клянусь тебе, ты, блядь, сильно пожалеешь нахуй. Я уже здесь, давай, вот мразь. Вот я сейчас еду, давай, давай, я еду, через блядь. Сколько? Заклись, через сколько? Нахуй, блядь. Через сколько ты будешь? Через 5 минут я там буду. Все, через жди. 5 минут. Давай, я жду тебя. Давай, нахуй, мразь. Ты где? Ты где, обезьяна, блядь? И давай, подходи я к Войнах Телеком. Я еду, блядь, ты где, нахуй? Давай, едь, морозина, я тебя жду, нахуй. Вот я Ларсанова еду, 6, вход в Войнах Телеком. Заткнись, я, там... я, блядь, твою мать, блядь, заткнись, нахуй!